Глава 19. Особняк семьи Торнтон. 26 марта 2018 года. Вечер. Внутри загородного особняка Торнтонов выдержан тот же стиль, что и снаружи. Каменные полы, гобелены с изображением конной охоты, раритетные диваны с бархатной обивкой, на которые страшно присесть, и, конечно же, портрет самого Гарри на яхте, расположенный над камином, который вызвал у нас волну громкого смеха. Нас с Джин провожают на второй этаж, ведя по длинным коридорам с тусклым освещением. И мне кажется, что в этих стенах точно водятся привидения. Не успеваем мы зайти в комнату, как к нам стучится горничная и приносит несколько белоснежных махровых полотенец и халатов. И я чувствую себя, словно в дорогой пятизвездочной гостинице. Комната просторная, с высокими потолками. Интерьер в темно-красных и золотых оттенках. Плотные шторы вишневого цвета. А венцом всего является большая двухспальная кровать с балдахином. «Я первая в душ!» Джин срывается с места и скрывается за соседней дверью. Спустя несколько секунд я слышу ее радостный визг. «Тут еще круче, Энс! Ванная больше, чем моя комната в общежитии!» Я бросаю рюкзак на пол, потому что моим вещам из ГЭПа не место на покрывале с вышитыми золотом узорами. В комнате прохладно, хотя на улице вполне тепло. Нахожу рядом с кроватью обогреватель и, включив его, принимаюсь рассматривать висящие на стенах картины с изображениями леса и гор, которые нагоняют на меня тоску. Видимо, я действительно не создана для высшего общества, потому что даже сейчас мне не хватает телевизора. Спустя полчаса довольная Джин показывается из ванной. Поправив пояс на халате, она скидывает с головы полотенце и запускает пальцы в свои светлые волосы, которые уже успели завиться. «Выглядишь счастливой», — говорю я, приподнимаясь на локтях. «Так и есть». Она раздвигает шторы, за которыми скрыто большое окно с дверью, ведущей на балкон. «Чувствую себя Джулией Робертс из фильма «Красотка», то есть как проститутка в высшем обществе». Рассмеявшись, я иду в душ. Ванная комната и правда огромная. И настолько светлая, что в первые секунды режет глаза. У окна примостилась ванная на толстых витиеватых ножках, а в другом конце комнаты расположился душ, в котором могла бы поместиться футбольная команда. «Грёбаный свет!» — говорю я, ступая босыми ногами по полу с подогревом. «Келси продала бы душу, чтобы оказаться здесь!» Закутавшись в халат после душа, возвращаюсь в комнату. Джин сидит на кровати. Рядом стоит поднос с едой и фарфоровым чайником. «Мэри принесла нам поздний чай», — поясняет Джин, отрываясь от мобильного телефона. «К такому легко привыкнуть, правда?» — спрашиваю я. Подхожу к столику, беру тост и намазываю его абрикосовым джемом. Еда прямо в постель. «О чем ты говоришь? Я уже привыкла. Кстати, Кэм заходил, спрашивал, как мы тут и не хотим ли спуститься. Так что одевайся». Кивнув, я беру телефон. На экране мигает сообщение от Холли. «Холлс, чувствую себя ужасно от того, что приходится писать тебе это. Но босс передал, что ты уволена. Поэтому попросил вернуть ключи от твоего шкафчика в раздевалке, когда приедешь». «Я». «Это из-за того, что я уехала? Но ведь я отпрашивалась». «Холлс, прости. Он сказал, что в последнее время ты и так слишком часто отпрашивалась по пустякам. Я прикрывала тебя как могла». «Я. Знаю, ты лучшая». Бабушка Гарри — это взрыв юмора и шарма. Беатрис Торнтон — женщина, внешне напоминающая Коко Шанель. Темные волосы чуть выше плеч, твидовый костюм с юбкой. На шее жемчужные бусы, а на носу тонкие очки в золотой оправе. Завершает образ серебряный портсигар, из которого она одну за другой курит сигареты. В ее руке бокал мартини, постоянно наполняющийся незаметно для меня. Мы сидим в саду на плетеных диванчиках. Ночь выдалась теплая. Воздух пахнет цветами и сигаретным дымом. Беатрис рассказывает воспоминания о своей бурной молодости, отчего Гарри краснеет и прикрывает ладонью глаза. «Когда я выбирала место, то хотела сесть рядом с Кэмом, Но там уже примостилась Присцилла и, положив руку на его плечо, и шепча что-то ему на ухо. Кэм улыбается, и во мне вскипает дурацкая ревность, поэтому я села рядом с Джин. «Так что любите друг друга, пока молоды», — подытоживает Беатрис, помешивая мартини шпажкой с насаженной на нее оливкой. «Любите страстно, потому что в старости, ну, знаете, то колено защемит, то поясницу, то суставы болят. Чем больше возраст, тем меньше поз вы сможете попробовать. Бабушка». Гарри со стоном закрывает ладонями лицо. «Я бы на твоем месте слушала внимательней, Гарольд». Не унимается Беатрис, стряхивая пепел в резную пепельницу. «Ты фигурой пошел в деда, так что тебе лучше беречь колени. Они у него слабоваты. Девочки, вам тоже стоит усвоить этот урок и понять, что если вы постоянно отказываете мужчине, он с огромной долей вероятности найдет себе удовольствие на стороне». «Не хихикай, Фредерика. Это она при гостях в скромницу играет. Неужели я говорю неправду?» «Ну, — Джин делает глоток вина, — а если мужчину не удержать даже страстью?» Беатрис поджимает губы, накрашенные красной помадой. «Для ответа на этот вопрос мне понадобится еще бокал сухого мартини». «Спрячьте весь алкоголь», — бормочет Гарри. «Умоляю, спрячьте». «Ну а ты?» — Беатрис смотрит на Нейта. «Ты как думаешь?» «Мне главное, чтобы взаимопонимание было здесь». Он прикладывает ладонь к груди. «Будет здесь, будет и в постели». Кэмерон с Гарри передразнивают его, выдавая умилённое «О-о-о-о». «Сынок», — Беатрис хлопает на это по плечу, «проводи больше времени с двумя этими оболтусами, и, может, чему человеческому их научишь. Ну а ты, Энди, как считаешь?» Я перевожу взгляд на Кэмерона. Он подмигивает мне и машет, намекая на то, что я могу не отвечать, если не хочу. В этот момент Присцилла тянется к бокалу, опираясь на его колено, и это заставляет меня отвести взгляд. «Я считаю», — крепко сжимаю пальцами ножку бокала, «что не нужно говорить об этом. Этим нужно заниматься». Беатрис смеется и кивает. «Знаю, что Кэм смотрит на меня сейчас, но я ни за что не поверну голову». К нам подходит Терренс, управляющий домом. Его отполированные туфли блестят, как новенький автомобиль, а костюм отглажен так, будто его готовили к премии «Оскар». Его седые брови похожи на две щетки. Он останавливается за стулом Беатрис, наклоняется к ней и тихо говорит что-то, а она тут же кивает, поднимается с места и желает нам спокойной ночи. «А Зейн завтра приедет?» — спрашивает Присли. «Нет, они с Майком остались в городе». «Майк?» — удивляется Фредди и переводит взгляд на Кэмерона. «Тот мальчишка — сын вашего садовника?» «Да, мы до сих пор общаемся». «И как сложилась его судьба? Он с детства приносил одни неприятности». «Мы уже объясняли». Кэм сжимает зубы. «Тогда был виноват, не он». «Перестань злиться», — тихо просит Присцилла, опуская пальцы на его колено. Улыбнувшись, Кэм убирает ее руку, и мне становится легче дышать. «Что за история с Майком?» — спрашиваю я. «Наш садовник мистер Картер часто брал Майка с собой к нам, и родители никогда не были против того, чтобы мы общались. Моя мама вечно все забывает, поэтому записывает пароли и код от сейфа в ежедневник. Как-то мы нашли его и открыли сейф, в котором лежал пистолет. Даже не знаю, был ли он заряжен. Мы были совсем детьми, поэтому стали наперебой выхватывать пистолет друг у друга из рук». «На шум сбежались родители», — продолжает Гарри. «Они зашли именно в тот момент, когда пистолет был в руках Майка, и решили, что ему больше не стоит у нас появляться. В общем, мистера Картера тоже уволили. Мы пытались объяснить, что это не вина Майка, но их было не переубедить. Самое ужасное — они добавили мистера Картера в черный список, так что он никогда не сможет найти приличную работу в этих кругах». Теперь понятно, почему Кэмерон не бросил Майка в последнем деле. Помимо дружбы, он еще чувствует себя виноватым. «Это у вас лабиринт?» — спрашивает Нейт, указывая вдаль на высокую изгородь из кустарников. «Да», — отвечает Кэм. «Мы сбегали туда от учителей, которых к нам присылали для занятий летом. Мы заманивали их внутрь, и они часами не могли найти выход». «Мы с Гарри впервые поцеловались там», — вспоминает Фредди. «Помнишь?» «Не вы одни», — Присцилла с улыбкой смотрит на Кэма. «Это неправильно, но я чувствую, как начинаю ненавидеть эту девушку». Кэмерон поднимается и подходит ко мне. «Прогуляемся?» Сижу неподвижно еще около полминуты, а затем, ставив бокал на столик, иду вслед за Кэмероном. Мы молча выходим на тропинку, освещаемую тусклыми фонарями. По сторонам от нас невысокие кусты белых роз, а где-то в траве стрекочут сверчки. Спрятав руки в передние карманы джинсов, Кэм медленно шагает, смотря под ноги. Я не понимаю, в каком он настроении сейчас, поэтому не решаюсь заговорить первой. «Значит», — тихо говорит он, приподняв уголки губ, — «этим нужно заниматься?» Он цитирует мои слова, и я краснею от стыда. «Скажешь, что я не права?» «Да нет, почему же? Просто странно слышать это от девушки, которая даже не может произнести вслух слово «секс». В общем-то, я часто произношу это слово». «Банни, я знаю, что мое имя является синонимом слова «секс», но это не значит, что каждый раз, когда ты зовешь меня или говоришь обо мне, ты подразумеваешь именно его». «Господи, кто-то должен вручить тебе золотую медаль за самомнение». «Просто скажи это слово вслух, и я отстану». «Зачем?» «Ради веселья». «Это совсем не весело». «Думаешь?» Он вскидывает брови, когда я, поджав губы, качаю головой. «Посмотрим». Сделав глубокий вдох, Кэм громко выкрикивает. «Секс!» Он действительно выкрикивает это так громко, так, что в одном из окон в замке тут же загорается свет. Вдали затихают голоса ребят, и я не могу удержаться от смеха. Когда освещенное окно дома со скрипом открывается, Кэм хватает меня за руку, и мы прячемся за толстым деревом. «Тебе сколько лет?» — шепчу я. 12? «Давай!» — не унимается он и толкает меня в бок. «Теперь ты!» Мне неловко, но Кэм смотрит на меня с улыбкой, и мне не хочется показаться занудой в его глазах. Не знаю, зачем я это делаю. Бормочу себе под нос и, собравшись с духом, кричу. Но горло словно сжимается от стыда, поэтому получается вяло и совсем не громко. «Больше секса, Банни». «Хорошо, но знай, что этот крик — единственный секс, который ты от меня получишь». Разозлившись, говорю я и потирая вспотевшие ладони от джинсы. Прикладываю к губам ладони, как рупор, и громко выкрикиваю слово, которое уже потеряло смысл. Кэм прыскает со смеху. И хоть мои щеки вспыхивают, я тоже смеюсь, потому что это и правда весело. Выдохнув, прислоняюсь спиной к шершавому стволу дерева. Кэм останавливается напротив и вытягивает руку, упираясь ладонью в ствол рядом с моей головой. Он ловит пальцами мой подбородок и долго вглядывается в глаза. «Присцилла в прошлом, Энди. Она не чужой для меня человек. Но я не хочу, чтобы ты думала, что у меня к ней что-то есть». «К чему ты это?» «К твоей ревности, которую ты источаешь весь вечер». «А она знает об этом? О том, что она в прошлом?» «Конечно. Эй!» — произносит он и опускает теплые пальцы на мою щеку. «Ты же знаешь, что я изначально не хотел сюда ехать. Я рассказывал тебе о своих делах с Феликсом, потому что хочу быть с тобой честным. И хочу, чтобы ты была честна со мной. Я твой, Энди. Когда ты уже это поймешь и перестанешь закрываться». Кэмерон прав. В последнее время он только и делает, что доказывает мне, что я могу ему доверять. А я отдаляюсь при любой возможности. Плевать на всех, с кем Кэм был до этого. Потому что сейчас он со мной. И как ему еще не надоело доказывать мне это? Протянув руки, сцепляю пальцы за его шеей и, встав на цыпочки, целую его в губы. Я не успеваю даже отстраниться, потому что Кэма явно не устраивает такой расклад. Завладев моими губами, он продолжает глубокий поцелуй и, сжав пальцы на моей талии, прижимает меня спиной к стволу дерева. Запускаю пальцы в его мягкие волосы и откидываю голову. Его губы оставляют короткие поцелуи на моем подбородке, а затем плавно скользят ниже. В глаза бьет яркий луч света, заставляя меня крепко зажмуриться и отвернуться. «Вы помнете цветы миссис Беатрис, и она будет не в духе». Прочистив горло, Терренс взмахивает фонариком, указывая нам на выход из сада. Особняк семьи Торнтон. 27 марта 2018 года. Утро. Когда я просыпаюсь, Джин уже нет в кровати. Умывшись, надеваю джинсы с футболкой и выхожу за дверь. Блуждая по коридорам, натыкаюсь на миллион запертых комнат, прежде чем нахожу лестницу. «Энди!» — слышу я голос Присциллы. Она выглядит идеально, начиная с мягких локонов и заканчивая кончиками бежевых лодочек. Создается впечатление, что когда она просыпается, к ней слетаются птицы со всей округи, чтобы петь, пока Присцилла Ван Хоппер принимает душ и одевается. «Не могла бы ты попросить свою подругу не загорать в купальнике у бассейна? Скоро начнут съезжаться гости, и будет не совсем прилично, если они застанут ее в таком виде». «Гости?» «Да, сегодня белый ланч. Ты же в курсе, что это такое?» «Конечно», — уверена вру я. «Пару раз бывала на таких». «Я бы посоветовала тебе...» Она оглядывает меня с головы до ног. «Переодеться. Ты же не пойдешь в этом?» «Нет», — фыркнув, всплескиваю ладонями. «Конечно, нет». «И Энди...» — окликает она. «Деньги не делают человека счастливым настолько, насколько ты думаешь. Это не стоит того». «Прости?» «Не делай вид, что не понимаешь, о чем я». Ее вежливая улыбка начинает меня злить. «Вижу цель, не вижу препятствий, да?» «Боже, она же не обвиняет меня в погоне за деньгами». «Я даже не знала, что Кэмерон живет так, если ты об этом». «Разумеется». «Странно, что ты думаешь, будто Кэма можно полюбить лишь за деньги». В этот момент отработанная улыбка исчезает с ее губ. «Но ведь мы никогда не узнаем, знала ты о его статусе заранее или нет, правда? Как и его родители, которых наверняка заинтересует этот вопрос». Качнув головой, разворачиваюсь. «И последнее», — говорит она мне в спину. «Если ты сделаешь ему больно, я тебя убью». Присцилла уходит, стуча каблуками и оставляя меня с ощущением собственной ничтожности. Из названия «белый ланч» прихожу к выводу, что я должна надеть что-то белое. У меня как раз есть короткое кружевное платье. Единственное, что я взяла из нарядного для встречи с отцом. Оно не совсем белое, а скорее молочно-розовое. Но лучше оно, чем джинсы. Спускаясь по лестнице, снова и снова разглаживаю ладонями подол, поправляя невидимые складки. В холле раздается стук каблуков, а за ним, из-за поворота, появляется девушка с папкой в руках. Увидев меня, она удивленно ахает, а затем хмурится. «Ты где ходишь?» — возмущенно шепчет она и, схватив за локоть, тащит меня вдоль холла. «Простите, но я...» «Давай быстрее!» — командует она, и я невольно повинуюсь строгому тону. Мы выходим на задний двор и сворачиваем к огромному белому шатру. На газоне расставлено множество высоких столов, покрытых белыми скатертями. А на небольшой сцене музыканты проверяют звук. «Быстрее!» Девушка хоть и ниже меня ростом, но силы в ней много. Крепче сжимая локоть, она чуть ли не волоком тащит меня к шатру. «Я рядом», — говорит она. «Ну, от этого не легче, если ты хотела меня поддержать». «Да-да, уже подхожу», — говорит она, прижимая руку к уху. И я понимаю, что она разговаривает по гарнитуре. «Нашла одну официантку, разгуливала по хозяйскому дому». «Простите, тут какая-то ошибка. Пытаюсь разжать цепкую хватку пальцев. Я не официантка». «А кем ты работаешь?» — бесстрастно спрашивает она, продолжая идти вперед. «Ну, вообще-то официанткой, но меня вчера уволили». «Тебя сейчас снова уволят, если ты не поторопишься». Мы заходим в шатер, и я едва сдерживаю смех. В одной части шатра повара нарезают еду, в другой официанты разливают шампанское по бокалам. Парни в молочно-розовых рубашках, а девушки в платьях того же цвета. «Да вы издеваетесь!» Протянув руку, я постукиваю по плечу девушку с гарнитурой. «Послушайте, произошла огромная ошибка, я не официантка». «Ты только что сказала, что ты официантка». «Да, но...» Развернувшись, она хватает меня за плечи и встряхивает. «Слушай, у меня сегодня и так все идет через одно место. На подъезде большая пробка, половина персонала не может доехать. Скрипач и виолончелист напились. Я полтора года работала без выходных, чтобы получить эту должность. А теперь я в одном шаге от инфаркта и увольнения. И если ты не собираешься работать, то просто собери вещи и уйди». На последних словах ее глаза заблестели, а голос задрожал. Всхлипнув, она тут же шлепает себя по щекам, чтобы прогнать слезы. Странное чувство. Но я боюсь и одновременно с этим жалею ее. Хорошо, что нужно делать? Моего нового босса зовут Изабель. Она просит меня до блеска протереть столики, которые стоят на улице. Беру тряпку и быстро пробегаюсь вокруг. Затем отношу крепкий кофе пьяным музыкантам. А на обратном пути в шатер меня останавливает девушка в длинном шифоновом платье цвета морской волны. «Эй, есть зажигалка? Моя сдохла». «Могу посмотреть внутри». «Спасибо, и захвати вино», — бросает она вдогонку. Одалживаю официанта зажигалку и беру со стола одну из открытых бутылок, которая, скорее всего, стоит, как моя месячная зарплата. «Ты меня спасла!» Затянувшись, девушка с наслаждением прикрывает веки, а затем делает глоток прямо из бутылки. И я только сейчас подмечаю, что на вид ей не больше 16. «У меня день полный отстой. Хочешь?» Она протягивает бутылку, но я отказываюсь. «Мало того, что туфли жмут, так еще и трусы постоянно лезут в зад». Припав губами к горлышку бутылки, она делает еще несколько глотков. И, глянув за мою спину, вдруг прячет бутылку за спину и вжимает голову в плечи. «Вот же черт, мама идет!» Всучив мне в руки бутылку, она выбрасывает сигарету и, подхватив длинный подол, бежит за шатер. Ко мне стремительно приближается стройная женщина. Брюки с высокой талией делают ее ноги бесконечно длинными, а талию тонкой, как соломинка. Светлые волосы собраны в высокую прическу. Взгляд строгий, как у сурового преподавателя. «Что ты себе позволяешь?» Она останавливается рядом, обдавая меня ароматом жадор и долей презрения. Вырвав бутылку из моих рук, она тянет меня в шатер. Этот день становится все хуже. Мы проходим внутрь, где меня отчитывают как школьницу. Заходит речь о моем увольнении за пьянство на работе, но Изабель настаивает на том, чтобы я осталась, потому что ей не хватает рабочих рук. Женщина с ароматом жадор покачивает головой, оглядывая меня с головы до ног. «Что у тебя на ногах? Что у нее такое на ногах, Изабель?» «Это кеды, мэм», — поясняю я. «Да я вижу. А где туфли?» «Бог ты мой, Изабель, приедут такие люди, а твой персонал в кедах!» Она бросает последнее слово с таким отвращением, будто говорит о змеях или голых сумоистах. «Мы сейчас же примем меры. Сегодня ты работаешь бесплатно». Снова пытаюсь сказать, что я здесь не работаю, но меня уже никто не слушает. Изабель дает мне запасные туфли, позаимствованные у одной из официанток. Черные замшевые лодочки велики мне на 2 размера, поэтому приходится подкладывать в них скомканные салфетки. Не будь Изабель на грани срыва, я бы уже давно ушла. Высший свет потихоньку собирается. Музыканты играют классическую мелодию, всюду разливается шампанское и разносятся закуски. Вдруг меня начинает волновать вопрос, почему этот ланч называется белым? Ведь гости, которых я вижу, наряжены во все цвета радуги. Прожу среди столиков с подносом, с улыбкой предлагая шампанское. Каблуки вязнут в траве. Туфли постоянно соскальзывают, и я чувствую себя Золушкой. «Волш, какого черта ты делаешь с подносом?» От удивления Гарри проливает вино мимо рта, пачкая светло-розовую рубашку, в которой его почему-то никто не принимает за официанта. «Я потом все объясню». Делаю шаг, но каблук снова вязнет в земле, и я теряю туфлю. Гарри наклоняется и, достав ее, счищает с каблука комки грязи и травы. Обхватив пальцами мою щиколотку, он помогает надеть обувь. «Спасибо». Сжимая поднос, я замечаю приближающуюся к нам женщину. Ту самую, которая требовала моего увольнения. «Потом поболтаем, я сейчас занята. Прячусь от одной гарпии». Трудно сбегать, когда нужно с улыбкой протягивать поднос и следить за обувью. Я совсем не удивляюсь, когда холодная ладонь гарпии впивается в мое плечо. «За мной!» Она отводит меня подальше от гостей, останавливаясь на мостике у пруда с оранжевыми карпами. «Ты что вытворяешь? Пьешь на работе? Одеваешься не по форме? Да еще и позволяешь себе вольности по отношению к гостям, которым ты и в глаза недостойна смотреть!» Мое терпение заканчивается. И не желая больше слушать, я разворачиваюсь, чтобы уйти. Но каблук застревает между дощечками моста, и я подворачиваю ногу. Вскрикнув, взмахиваю руками и задеваю гарпию под носом шампанским. Бокалы летят в воду, женщина теряет равновесие, хватается за мою руку, и мы вместе падаем в пруд с карпами. Сначала я слышу лишь шум воды, а затем выныриваю, и тут же раздается жужжание множества голосов. Гарпия выныривает следом, шлепая ладонями по воде, она жадно хватает ртом воздух. «Ты уволена!» — в бешенстве выкрикивает она, убирая с лица мокрые волосы. «Да я здесь даже не работаю! И перестаньте уже быть такой стервой!» «Энди!» — оборачиваюсь на голос Кэмерона. Он подбегает и, остановившись у кромки пруда, переводит взгляд на женщину рядом со мной. «Мама?» «Упс,